Глава седьмая. Корабль-дракон. Уинтроу плавал в тишине и темноте, наслаждаясь безопасным уединением, точно младенец в материнской утробе. Окружающий мир не существовал для него. Он осознавал лишь собственную плоть. Тело пребывало далеко не в полном порядке. Оно требовало приложения усилий, и Уинтроу трудился над ним, как когда-то над цветными стеклышками для витража. С той только разницей, что сейчас речь шла не о сотворении чего-то нового, а скорее о починке. Тем не менее, работа доставляла ему тихое удовлетворение. Она даже чем-то напоминала игру в кубики, которой он предавался когда-то, когда был совсем мал. Задачи, стоявшие перед ним теперь, казались совсем простыми и даже очевидными, и вдобавок не блистали разнообразием. На самом деле он занимался тем, что приказывал своему телу со всей быстротой делать то, что оно постепенно сделало бы и так. Его осознанная воля подстегивала и направляла работу. Все остальное ускользало от сознания как неважное. Душа была слишком занята восстановлением животной оболочки, в которой ей выпало обитать. Ощущения были примерно те же, что испытываешь, когда сидишь у огня в уютной маленькой комнате и занимаешься любимым рукоделием, слушая в четверть уха, как ревет за стенами свирепая буря. «Хватит!» — проворчала, наконец, драконица. Голос звучал раздраженно, и Уинтроу съежился еще плотнее. Беззвучно взмолившись, но я еще не закончил. «Хватит, я говорю. Остальное исцелится само, если ты будешь как следует кормить свое тело и время от времени напоминать ему о работе. И так уже я слишком долго ждала. Зато теперь ты окреп в достаточной мере, чтобы мы все трое сумели разобраться, понять и принять, чем же мы на самом деле являемся, ибо нам без этого не обойтись». Уинтроу показалось, будто огромная лапа подхватила его и подбросила высоко в воздух, и как перепуганный кот он размахивал руками и ногами в полете, силясь хоть за что-нибудь зацепиться, и зацепился-таки за проказницу. Уинтроу. Это был не столько вскрик радости, улавливаемый обычным слухом, сколько пульсирующий толчок восстановившейся связи. Они заново ощутили друг друга и стали духовно едины, и в этом единении оба обрели утраченную полноту. Она опять была с ним, она волновалась и переживала. Она вместе с ним обоняла, осязала и воспринимала вкус при посредстве его органов чувств. Она ощущала его боль и страдала его страданием. Она вмиг постигла все его мысли и... Когда человеку снится падение в пропасть... Он всегда успевает проснуться, прежде чем долетит до дна. Но не в этот раз. Уинтроу очнулся, и это-то пробуждение стало ударом о дно. Волна преданности и любви, которую устремила к нему проказница, натолкнулась на его мучительное знание, новооткрытое знание о том, что она собой представляла. Его мысли были зеркалом, в котором она должна была увидеть собственное лицо, лицо трупа. Стоит ей заглянуть в это зеркало, и она больше не сможет отвести глаз. Так и случилось. И Уинтроу угодил вместе с ней в ту же ловушку. И вместе с ней стал погружаться все глубже в бездну отчаяния. Итак, никакой проказницей она в действительности не была. Она не была никем и ничем. Ее плоть составляли краденые воспоминания убитой драконицы. Ее псевдожизнь коренилась в том, что осталось после убийства. Она не имела права на существование. Рабочие из чащоб некогда раскололи кокон закуклившейся драконицы. Они вытащили личинку, и та в судорогах умерла на холодном каменном полу, а волокна знаний и памяти, составлявшие кокон, были вытащены наружу и распилены на доски, пошедшие на строительство живых кораблей. И все-таки убить жизнь гораздо труднее, чем иногда кажется. Когда рушится дерево, поваленное ураганом, из уцелевших корней устремляются к солнцу новые побеги. Крохотное семечко, затерявшееся среди камней и песка, непременно уловит капельку влаги и выкинет над собой, как победное знамя, упорный зеленый росток. Вот так и волокна драконьей памяти, вечно погруженные в соленую воду и осаждаемые переживаниями людей, населивших корабль, все-таки постепенно сплелись в некую упорядоченную самость. Эта самость восприняла имя, которое дали ей люди, и занялась поиском смысла в том, что теперь происходило вокруг. Так и произошло, что однажды проказница пробудилась. Однако прекрасный корабль, увенчанный великолепной носовой статуей, лишь по названию был членом семьи Вистритов. На деле же всего лишь краденная полужизнь одушевляла ее. Она и живым-то существом была лишь наполовину, даже менее чем наполовину. Искусственное создание, на скорую руку слепленное из человеческой воли и погребенных воспоминаний драконицы. Бесполое, бессмертное и, если хорошенько подумать, бессмысленное. Рабыня. Вот что она была такое. Рабыня людей, использовавших похищенные воспоминания, дабы создать себе огромную деревянную невольницу. Страшный крик, вырвавшийся у проказницы, окончательно привел Уинтроу в чувство. Он перекатился в кровати и свалился на пол маленькой каюты, тяжело бухнувшись на колени. Эта, сидевшая у постели и слегка задремавшая, вздрогнула и проснулась. «Уинтроу!» — в ужасе выпалила она, глядя, как он пытается встать на ноги. «Уинтроу, погоди! Тебе нельзя! Ты еще не поправился! Ложись скорей!» Он пропустил ее увещевание мимо ушей. Кое-как поднявшись во весь рост, он проковылял к выходу и потащился на бак. Идти было далеко. Он слышал шум, доносившийся из капитанской каюты. Кеннет требовал, чтобы ему немедленно принесли лампу и подали костыль. «Это! Вот проклятие! Куда ты вечно деваешься в самый неподходящий момент?» Уинтроу прошел мимо, не оглянувшись. Он упрямо тащился на нос корабля, совсем голый, если не считать простыни, и прохладный ночной воздух, касавшийся толком не зажившего тела, казался ему языками огня. Матросы перекликались в потемках, охваченные изумлением и испугом. Кто-то подхватил фонарь и последовал за Уинтроу. Юноша и на него не обратил никакого внимания. Трап, ведший на бак, он одолел в два прыжка, мучительно рванувшие на теле новую кожу, и бросился вперед, чтобы почти в падении повиснуть на носовых поручнях. «Проказница!» — закричал он. «Проказница! Ты ни в чем не виновна! Это не твоя вина, не твоя!» Носовое изваяние, между тем, в самом буквальном смысле рвало на себе волосы. Мощные деревянные пальцы гробастали роскошные черные кудри и пытались напрочь их оторвать. Проказница выпускала их только за тем, чтобы попытаться расцарапать себе щеки, выколупать глаза. «Зачем?» — взывала она к ночному темному небу. «Зачем я? Если я — это вовсе не я, а неведомо что! О, пресветлая Са! Я в твоих глазах, должно быть, непристойная шутка, богохульство воплоти! Так отпусти же меня, Са, пусть я умру, дай мне умереть!» Матроса, прибежавшего с фонарем следом за Уинтроу, звали Ганкис. Это был тот самый Ганкис, что когда-то давно ходил с Кеннетом на берег сокровищ. «Да что с тобой, паренек?» — растерянно обратился к Уинтроу старый пират. «И что случилось с нашим корабликом?» Но для Уинтроу существовала только проказница, корчившаяся в сжигающей душу муки. В желтом свете фонаря его глазам предстало поистине жуткое зрелище. Ногти проказницы впивались в безупречно гладкие щеки, оставляя глубокие борозды, но они тут же затягивались без малейшего следа. Волосы, которые она выдирала, прилипали к рукам и втягивались в них, всасывались так, что грива черных волос ничуть не редела, оставаясь все такой же густой и блестящей. Несколько мгновений Уинтроу в ужасе следил за этим потусторонним циклом разрушения и воссоздания. Потом решил попробовать еще раз. «Проказница!» — закричал он во всю силу легких и устремил к ней все свое существо, стараясь успокоить, утешить, и угодил прямиком в объятия драконицы, определенно поджидавшей его. Вернее, не совсем так. Драконица без малейшего усилия отшвырнула его прочь. А в объятиях у нее находилась проказница. И это именно ее дух, дух драконицы, могуче побеждал желание корабля умереть. «Нет», — расслышал Уинтроу, — «даже не помышляй. Только не после долгих лет рабского служения им, только не после бесконечных столетий неподвижности и тишины. Я все равно не позволю тебе погубить себя и меня. Если подобная жизнь — это все, что нам остается, что ж, да будет так. А теперь уймись и затихни, маленькая рабыня. Раздели со мной эту жизнь, потому что другого нам с тобой не дано». Уинтроу завороженно замер. Там, в немыслимых сферах, куда он едва мог дотянуться сознанием, происходила неслыханная борьба. Драконица боролась за жизнь, а проказница пыталась отказать в ней им обеим. Собственная крохотная сущность показалась Уинтроу тряпкой, терзаемой двумя большими собаками. Его в самом деле рвали на части. Каждая из воительниц силилась заручиться его верностью и поддержкой, заполучить его разум. Проказница тянула его к себе всей силой отчаяния и любви. Она же так хорошо его знала, и он был ей ближе кого бы то ни было. Так может ли он сейчас от нее отступиться? И она порывалась утащить его с собой, так что временами они балансировали на грани добровольного прыжка в смертную пустоту. Там ждало забвение, вечный покой, вечное отдохновение. Такое желанное, такое манящее, полное и окончательное, как внушала ему проказница, избавление от всех и всяческих бед. Самый правильный выбор. Иначе непрестанное чувство вины, страшный груз чужой украденной жизни, ну кто в здравом уме взвалит на себя подобную ношу? «Уинтроу!» — ахнул Кеннет, наконец-то вскарабкавшийся на бак. Юноша, пребывавший не совсем в этом мире, медленно повернулся навстречу. Кеннет прибежал в ночной сорочке, плохо заправленной в штаны, и она порусила, раздуваемая ночным бризом. Он даже не натянул сапог на здоровую ногу и стоял босиком. Некоторой, совсем крохотной, правду сказать, частью сознания Уинтроу отметил, что ни разу еще не видел капитана в таком лирическом беспорядке, а его взгляд. В глазах Кеннета, неизменно поблескивавших холодной насмешкой, металась неприкрытая паника. «Да он же нас чувствует издалека», — отрешенно подумал Уинтроу. «У него тоже зарождается связь с нами. Он ощущает некую талику того, что у нас происходит, и это до смерти пугает его». Подоспела Этта и подала капитану костыль, без которого он, спеша на бак, как-то сумел обойтись. Он схватил костыль и несколькими размашистыми скачками одолел оставшееся расстояние. Оказавшись рядом с Уинтроу, он сгреб его за плечо, и эта хватка при всей ее болезненности вдруг показалась Уинтроу хваткой самой жизни, властно удерживавшей его на самом краю смерти. «Ты что тут делаешь, парень?» — спросил Кеннет рассерженно. Но потом он посмотрел мимо Уинтроу, и его голос враз изменился. Теперь в нем зазвучал ужас. «О, рыбий бог! Что ты сотворил с моим кораблем?» Уинтроу тоже повернулся к проказнице. Та как раз закинула голову, глядя на собравшуюся на баке толпу недоумевающих моряков, и кто-то в ужасе вскрикнул, увидев, как изменились ее глаза. Теперь они были не просто зелеными. Они светились изумрудным огнем. Они тускнели и разгорались, а зрачки были темнее самого непроглядного мрака. А само лицо... В нем оставалось все меньше человеческого. Развиваемые ветром черные пряди шевелились сами по себе, словно гнездо растревоженных змей. Вот она улыбнулась, но как-то странно, скорее оскалилась. Острые зубы были ослепительно белыми, слишком белыми. «Если я не могу победить», — высказала она мысль, которая могла принадлежать только драконице, «то и других победителей не будет». И она медленно отвернулась, раскрывая руки так, словно стараясь обнять всю ширь темного ночного моря. Потом столь же медленно руки поплыли за спину и стиснули корпус корабля. «Уинтроу! Уинтроу, помоги!» — достиг сознания юноши отчаянный мысленный вопль. Только так могла теперь проказница с ним общаться. Тело, изваянное из дева-древа, и вместе с ним голос ей больше не принадлежали. «Умри вместе со мной!» — молила она. И он едва не выполнил ее просьбу. Едва не шагнул вместе с нею за край, откуда не возвращаются. Но в последний миг что-то удержало его. «Я хочу жить!» — услышал он собственный крик, разорвавший черноту ночи. «Проказница! Давай жить! Давай останемся жить!» и на мгновение ему даже померещилось, что его слова чуть ослабили в ней стремление к смерти. Крик сопроводила довольно странная тишина. Казалось, даже ночной ветерок затаил дыхание, вслушиваясь и ожидая исхода. Уинтроу услышал, как один из пиратов начал молиться, по-детски заикаясь и путая слова. Потом его ушей коснулся совсем другой звук. Этакий хруст, похожий на хруст ненадежного льда под ногами у незадачливого пешехода, отошедшего слишком далеко от берега. «Ее больше нет». Тихо выдохнула Этта. «Ее нет. Нашей проказницы». И она была права. Даже в скудном свете единственного фонаря была очевидна перемена, случившаяся с носовым изваянием. Его покинули все краски, все движение и дыхание жизни. Дева-древо, составлявшее спину проказницы и ее волосы, стало даже не серебристым, а серым, точно могильный камень, серым и неподвижным. Замерли даже волосы, не поддаваясь опасливым прикосновениям ветерка. Кожа изваяния казалась шершавой, побитой непогодами, точно жерди старого забора. Уинтроу поспешно устремил к проказнице свою мысль и сумел уловить лишь меркнущий след ее отчаяния. Так рассеивается в воздухе едва уловимый запах, а скоро не стало и его, словно кто-то захлопнул между ними тугую плотную дверь. «Драконица?» — пробормотал он еле слышно. Но даже если она и была по-прежнему с ним, она спряталась слишком глубоко и надежно, недостижимо для его неразвитых чувств. Уинтроу набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. Его разум снова принадлежал только ему, и все мысли, витавшие там, были его собственными. Странные ощущения. Он успел напрочь забыть, как это бывает. Еще мгновение спустя он как бы заново прочувствовал свое тело. Ветер больно жалил заживающие ожоги. Коленки вдруг ослабли, и он неминуемо свалился бы на палубу, не подхвати его это. Ее рука была сильной и осторожной. Тем не менее, прикосновение оказалось мучительным. Впрочем, Уинтроу был слишком слаб, даже для того, чтобы как следует вздрогнуть. Что до этой, она смотрела мимо него на своего капитана. И в ее глазах было глубочайшее сострадание. Уинтроу тоже посмотрел на Кеннета и понял, что еще ни разу не видел на человеческом лице подобного горя. Схватившись за поручни, пират, как только мог, вывесился наружу, вглядываясь в профиль проказницы, в ее черты, искаженные последним страданием. На лице Кеннета обнаружились морщины, которых совершенно точно не было прежде. Он был до такой степени бледен, что блестящие черные волосы и усы казались искусственными. Видно было, что уход проказницы покалечил Кеннета много больше, нежели утрата ноги. Да какое там покалечил? Капитан просто состарился прямо на глазах. Вот, наконец, он повернулся, чтобы посмотреть Уинтроу в глаза. «Она умерла?» — непослушными губами выговорил пират. «Разве может живой корабль умереть?» А глаза внятно молили: «Ну скажи, скажи мне, что это не так!» «Я не знаю». Неохотно, но честно признался Уинтроу. «Только то, что я не чувствую ее. Совсем не чувствую». Он действительно ощущал внутри себя пустоту. Пустоту слишком жуткую, чтобы заглядывать туда, пытаться постичь. Пустоту гораздо худшую, чем та, что оставляет после себя выдранный зуб или, как у него, отрезанный палец. Это все мелкие пустяки. То, что он чувствовал теперь, было настоящей неполнотой. И вот об этом-то он когда-то мечтал. С ума сойти. Да, верно, тогда у него точно были не все дома. Кеннет все-таки повернулся опять к носовому изваянию. «Проказница?» — окликнул он хрипло. И вдруг взревел во всю мощь голоса: «Проказница!» Это был зов покинутого любовника, полный ярости, отчаяния и одиночества. «Не смей вот так меня покидать! Не смей от меня уходить!» И снова притих ночной ветерок. Люди на палубе корабля не издавали ни звука, кажется, даже не дышали. Горе несокрушимого капитана потрясло команду не меньше, чем умирание живого корабля. Молчание нарушило это. «Пойдем», — сказала она Кеннету, — «все равно здесь мы уже ничем не поможем. А вам с Уинтроу надо бы спуститься вниз и обо всем переговорить. Кроме того, ему надо поесть и напиться. Ему рано еще пока с постели вставать. Будете думать вдвоем, может, и сообразите, что всем нам следует предпринять». Уинтроу отчетливо понял, что именно было у молодой женщины на уме. Она видела, что настроение капитана вот-вот поколеблет мужество команды. И вообще, лучше бы увести его прочь с их глаз, пока он в таком состоянии. «Правильно. Кое-как», — прокаркал Уинтроу, — «надо идти. Пожалуйста, пойдем». Пересохшее горло слушалось плохо. Его трясло, хотелось скрыться подальше от неподвижной жуткой фигуры. Смотреть на нее было, пожалуй, страшнее, чем на разлагающийся труп. Кеннет взглянул на них, как бы недоумевая, кто это вообще такие. Все же он справился с собой, и глаза вновь стали непроницаемыми, как два светло-голубых камня. «Хорошо», — отрывисто произнес он, обращаясь к Этти, — «уведи его вниз и позаботься о нем». В его голосе не было ни следа каких-либо чувств. Он обвел взглядом команду, что глазеете. «По местам». Они, кажется, впервые замешкались, не кинувшись со всех ног исполнять его приказания. Некоторые смотрели на своего капитана с искренним сочувствием, другие попросту так, словно впервые увидели. «Живо!» — рявкнул Кеннет. Собственно, не то чтобы рявкнул, он даже голоса не повысил, просто добавил властного металла, и пираты, словно очнувшись, ринулись по местам. Бак мигом опустел, остались только Кеннет, Этта и Уинтроу. Этта не спешила вести Уинтроу прочь, явно ожидая Кеннета. Капитан двинулся вперед, сперва неуклюже, но потом перехватил костыль, отцепился от поручней и решительно заковылял к трапу. «Присмотри за ним», — шепнул Уинтроу на ухо Этти, — «я уж как-нибудь, я справлюсь». Этта лишь молча кивнула и передвинулась к Кеннету. Одноногий пират принял ее помощь без обычных возражений, что было похоже на него еще меньше, чем только что случившийся приступ горести. Уинтроу поглядел на то, с какой нежной заботой это помогало Кеннету одолеть коротенький трап, и затосковал круче прежнего. «Проказница!» — тихо позвал он в темноту. Ему ответил лишь вздох ночного ветра, заставивший заново ощутить и боль в сожженной коже, и едва задрапированную простынёй наготу. Он подумал о том, что прощание с проказницей давалось ему болью не меньшей, только совсем другого порядка. И духовная нагота, которую нечем было прикрыть, не шла ни в какое сравнение с обнаженностью тела. А еще он вдруг подумал о том, как беспределен был раскинувшийся кругом океан, и о том, что океан этот был всего лишь частью еще более беспредельного мира. Голова закружилась. Уинтроу был исчезающе малой искоркой жизни на палубе крохотной деревянной скорлупки, колеблемой набегающими из мрака волнами. До сих пор он неизменно чувствовал рядом и как бы вокруг себя силу и огромность своего корабля. Проказница была ему и опорой, и защитой от всех зол этого мира. И вот не стало ее. И он чувствовал себя совсем маленьким, всеми брошенным и беззащитным, совсем как в тот далекий день, когда его впервые увезли из дома и отдали на попечение чужим людям в монастыре Са. «Са», — прошептал он, не сомневаясь, что сумеет дотянуться душой к своему Богу и обрести утешение. Ибо Са был всегда, много раньше, чем он впервые взошел на этот корабль и вступил с ним в духовную связь. Подумать только, когда-то Уинтроу был свято уверен, что его жизненное предназначение — стать Божьим жрецом. Теперь же, произнося священные слова и мысленно возносясь к божественной благодати, он вполне отдавал себе отчет, что на самом-то деле молится о возвращении проказницы, о том, чтобы между ними все стало как прежде. Уинтроу сделалось стыдно. Неужели корабль успел заменить ему Бога? Он что, вправду верил, что без нее жизнь впереди обернется сплошной неизбывной пустотой? Он опустился на колени посреди плохо освещенной палубы, но не за тем, чтобы помолиться. Его ладони зашарили по гладким доскам. Ага, вот они. памятные отметины, где ее диво-древо приняло его кровь, тогда-то и образовалась между ними нерасторжимая пуповина, духовная близость, подобная которой он не испытывал никогда и ни с кем. Но его правая покалеченная рука нашла знакомый отпечаток, ведомая лишь зрением. Более тонкие чувства перестали срабатывать. Под ладонью больше не было никакой жизни, лишь тонкое переплетение волокон серебристого диво-древа. Ничего. Совсем ничего. Уинтроу. Это. Она вернулась за ним. Она стояла на ступеньках трапа, глядя на него, стоявшего на баке на четвереньках. «Иду», — отозвался Уинтроу и кое-как поднялся.